Глава третья. Духота. «Ой, Сэрин, ты ли это? Куда идешь?» — обратилась к Сэрин по пути из школы соседка, поправляя свои кудри, такие тугие, будто только что из-под химической завивки. На вид соседке было за 40. Фиолетовая футболка с короткими рукавами обтягивала ее фигуру настолько, что вызывала смущение у окружающих. Выпирающий над брюками живот выглядел так, словно под одежду засунули воздушный шар. «Ну, урок тхэквондо», — ответила на приветствие Сэрин не особо дружелюбно. Женщина не обратила внимания на тон девушки и, продолжая обмахиваться веером, вела себя так, словно разговаривала с хорошей знакомой. «Кто в твоем возрасте изучает тхэквондо? Пустая трата времени. Тхэквондо занимаются в детстве в качестве физкультуры. Зачем старшеклассницы ходить на тхэквондо, когда все остальные учатся? Да еще и девушки», — продолжала соседка, перекладывая из одной руки в другую корзинку, из которой торчал зеленый лук. «Для девушки лучше всего прилежно учиться, а потом удачно выйти замуж. Тебе тоже не помешает». «Да, что ж, я опаздываю на урок». Сэрин прибавила шаг, чтобы полная соседка не смогла заговорить снова. Тетка, похоже, хотела сказать что-то еще, но вместо этого лишь несколько раз раздраженно щелкнула языком. Тхэквондо три раза в неделю — это единственное, что позволяло себе Сэрин после уроков. Занятия проводились при поддержке правительства, поэтому стоили недорого, а для Сэрин обходились и вовсе бесплатно. Как Сэрин не торопилась, занятие, видимо, уже началось. Сквозь окно спортзала доносились громкие возгласы. «Ким, Сэрин, опять опаздываешь? Напрашиваешься на наказание?» Молодой тренер сердился лишь в шутку, что можно было легко понять по его лицу. «Простите». Сэрин с самым виноватым видом, на который была способна, несколько раз почесала голову. А затем, взметнув волосами, побежала в раздевалку и переоделась в форму. Она уже собиралась выскочить в зал, но на мгновение задержалась и посмотрела в зеркало. Белоснежная форма придавала девушке больше уверенности. Совершенно не так, как неподходящая по размеру школьная форма явно с чужого плеча. Повязав пояс и выровняв его узел с обеих сторон, она слегка улыбнулась. Пока что Сэрин носила красный, но после ближайших соревнований она сможет получить гарантированный темно-красный или, возможно, черный пояс. Она поправила воротник и вышла. Как раз в это время тренер объяснял план занятий. «Как я говорил в прошлый раз, сегодня мы займемся реальной практикой ударов и, конечно же, будем использовать тренировочные деревянные доски, так что не стоит слишком нервничать». Сэрин сглотнула. Она считала дни до этого долгожданного момента. Однажды девушка случайно увидела по телевизору, как тхэквондисты по очереди выполняют кувырки и разбивают деревянные доски, и среди них были ее ровесницы. Это так поразило Сэрин, что она еще долго не могла успокоить свое растревоженное сердце. Казалось, будто из самых глубин ее души поднялась и прокатилась мощная волна. Это подтолкнуло Сэрин заинтересоваться тхэквондо еще сильнее. А узнав, что в ее районе есть бесплатная вечерняя секция, она без колебаний сразу же туда записалась. Сэрин вспоминала тот день как один из немногих счастливых. Тренер с несколькими мальчиками начал показывать прием. «Не так важна сила удара, как уверенность в том, что вы сможете это сделать». Слова учителя о том, что тхэквондо — это прежде всего тренировка духа, а потом уже боевое искусство, звучали так часто, что набили оскомину. Но, наблюдая за демонстрацией удара, Сэрин ощутила, как ее щеки внезапно начали гореть. Причиной был один из учеников. Ему следующему предстояло показать прием, который уже несколько месяцев завораживал Сэрин. Парень с громким криком сделал разворот и по очереди нанес удары по доскам, разломав их одно за другой. Все присутствующие, включая Сырин, аплодировали так, что у них заныли ладони. Затем все ученики один за другим стали повторять удар, который им только что показали. Разбивать тонкие доски с трещиной посередине ни для кого не составило большого труда. Наконец настала очередь Сырин. «Готово!» Тот самый симпатичный парень поднял тонкую дощечку на уровне головы Сырин и подал сигнал глазами. Она сделала глубокий вдох-выдох и уверенно приняла позу для удара с разворотом. На миг все взгляды были прикованы к девушке. Сырин звучно сглотнула и со всей силой сделала разворот. То ли от волнения, то ли от чего-то еще, она пнула совершенно не в ту сторону. Более того, во время второй попытки вместо дощечки Сырин попала по руке красавчика, да еще и позорно шлепнулась. По залу мгновенно прокатилась волна смеха. Тренер пытался утихомирить своих подопечных, объясняя, что не у всех получается с первого раза, но унять хохот оказалось непростой задачей. Сырин весь оставшийся урок молчала и не могла поднять глаза от стыда, а потом, наспех попрощавшись, схватила сумку и убежала. Вечерело, но вокруг было светло, словно днем. «Вот же недотёпа!» Сырин пинала ни в чем не повинные камушки и растущие у дороги одуванчики. «Ух, камбала, пелить, бельдюга!» Изо рта рассерженной Сырин вылетали названия морских жителей, которых она никогда в жизни не видела. Пока Сырин пинала все встречные предметы, на ее и без того грязной обуви скопилась сероватая пыль. «Но почему у меня ничего не получается?» Тхэквондо стало лучом света для Сырин, которая по бедности не могла позволить себе размечтаться в волю. Оно помогало ей справляться с одиночеством и унылой школьной рутиной. Однажды, узнав, что есть перспектива стать членом сборной и ездить на выступления за границу, Сырин проворочилась без сна всю ночь. Она напоследок со всей силы пнула пустую консервную банку, и ни в чем не повинная жестянка отправилась в дальний полет по параболе. Девушка подняла голову, чтобы проследить за банкой, и увидела, что вышла к переулку перед домом. На стенах появилось еще несколько плакатов с надписью «Нет сносу». Говорили, что планируется перестроить район и освободить здание, но работы откладываются в долгий ящик, потому что нуждающимся некуда идти. В их числе была и семья Сырин. Не так давно группа соседей в знак протеста массово побрилась наголо, и местная телекомпания приехала с кучей аппаратуры, чтобы снять их. От мысли о том, что скоро ее могут выселить и из нынешнего дома, Сырин зашагала еще тяжелее. Из глубокого потока невеселых мыслей ее вытащил внезапный шум. Чем ближе она подходила к дому, тем громче он становился. Звук напоминал вопли в громкоговоритель в супермаркете во время распродаж, но сейчас к нему примешивались скандирование чьи-то редкие ругательства. Недалеко от ее дома нередко проходили акции протеста с перепалками. Люди составляли две группы. Одни надели красные повязки, на которых было написано «Стоять насмерть», другие были в черной одежде и головных уборах с такими же надписями. Они тыкали друг в друга пальцами и выкрикивали оскорбления, чуть ли не доходя до рукоприкладства. Сырин уже несколько раз наблюдала такое, но в последнее время интенсивность демонстраций постоянно росла. Вскоре раздался вой сирен, и подъехало несколько полицейских машин. Сырин быстро нырнула в дом, не желая оказаться в эпицентре событий. Дома она застала мать, занятую шитьем. На ней были очки от дальнозоркости, которые она не носила постоянно. «Пришла? Будешь ужинать?» На маленьком столике в углу комнатки стояло немного закусок к рису. Но Сырин будто не замечала ничего вокруг. «Не хочется». Она уронила портфель на пол, словно неподъемный булыжник, и тяжело выдохнула. «Опять на диете?» «Какая еще диета, мам?» «Я спать». Даже не переодевшись, Сырин без сил рухнула на расстеленное одеяло. «У тебя что-то случилось?» Сырин не собиралась засыпать сразу, просто не хотела отвечать. Да и мама, казалось, спросила не потому, что ей было действительно интересно. Больше она не переспрашивала, полностью сосредоточившись на шитье. Когда же мать сложила зашитые носки в пару и взялась за остальные, дочь спросила. «Мам, помнишь ту толстую уродливую тетку, которая жила по соседству, а потом переехала? Так вот она...» «Сырин, я же просила тебя подбирать выражение». «Но я ведь права», — сказала Сырин таким тоном, будто ей безразлично, даже если та тетка подслушивает. «Так вот, эта тетка велела мне бросить хэквондо, потому что оно совершенно не пригодится в жизни. Ты тоже так думаешь?» «В жизни не бывает бесполезных вещей. В будущем все пригодится. Может, мне оставить уроки тхэквондо и просто заняться учебой? Как думаешь, у меня получится?» «У моей Сырин все хорошо получается», — сказала мама, сосредоточенно пытаясь вдеть нитку в иголку, но снова и снова промахиваясь, потому что Сырин продолжала ее отвлекать. «Эх, тебе даже нет до меня дела!» Дочь повернулась к матери спиной. «Если носки порвались, неужели нельзя их просто выбросить? Кто вообще в наше время носит заштопанные носки? Уж носки-то можно купить новые!» «Выкинуть и купить новое — не всегда лучшее решение», — возразила мама. Сырин не нравилось, что мама постоянно ее поучает. Вдруг девушка подумала, что она сама, как тот дырявый носок в руке матери, старый, изношенный и, как ни взгляни, неприглядный. Будь у нее возможность его выбросить, она сделала бы это незамедлительно. И вот именно сейчас, когда сон уже потихоньку вступал в свои права, Сырин вдруг вскочила и вытащила из шкафа толстую книгу. «А что, если...» — протянула она так, будто собиралась сказать что-то очень важное. Мать мельком взглянула на нее поверх сползших на кончик носа очков. «Если бы тебе дали возможность родиться заново, как бы ты хотела жить?» «С чего вдруг такие странные вопросы?» Мать удивилась, но шитье не бросила. «Ничего, забудь», — резко ответила Сырин. Осторожно, чтобы мама не увидела, она распахнула книгу и пролистала до страницы, на которой остановилась в прошлый раз. В чудеса Сырин верилась с трудом, но, возможно, это ее последняя надежда. Золотой билет так и лежал между страниц, сверкая, как новенький.